Глава 65. Яна. Месяц спустя. Клубника, которую я высыпала в раковину, чтобы промыть, имеет сумасшедший запах. Он кажется настолько сильный, что на него реагирует Рафа, появившись за моей спиной с вопросом: «Чё ты с ней собираешься делать?» «Коктейль», — говорю я ему. Он заглядывает в раковину через мое плечо, а я смотрю на дверь, через которую на дачу Рафаэля минуту назад ввалилась шумная компания из 4 человек. Знакомые лица, особенно одно. Красивое дерзкое лицо блондинки, которая сегодня щедро демонстрирует миру свой уверенный пресс. На ней короткий топ и микроскопические шорты. Быть ханжой мне не приходит в голову. Я и сама одета почти так же. Просто ее вид вызывает у меня в душе настоящий скрежет, во что бы она ни была одета. Я не видела ее уйму времени, кажется, со дня рождения Рафы. Наверное, она куда-то уезжала. В начале месяца состоялось открытие спортзала, и ее там не было, хотя людей на этом мероприятии было море. Там были все, кому не лень. Я отворачиваюсь, упрямо глядя на клубнику, которую тщательно промываю. «На мою долю сделаешь?» — интересуется Рафа. «Если будешь хорошо себя вести», — отвечаю я ему. «Заноза». Улыбается он неимоверно обаятельной улыбкой. Я тоже улыбаюсь, но вынуждена. Улыбаться меня не тянет. Слишком остро чувствую присутствие блондинки. С недавних пор острота моих чувств стала запредельной. Я чувствую, реагирую, вспыхиваю или наоборот, становлюсь послушной, как глина. Я влюблена до безумия. Из-за этого сыграть на моих нервах проще простого любому. Я вдруг разучилась защищаться, ведь у меня теперь есть Артур. Рафа отправляется поприветствовать гостей, но я остаюсь не одна, и присутствие блондинки чувствую так, словно волоски у меня на коже превратились в локаторы. Со двора доносятся крики и плеск воды. На моей коже испарина, которую оттуда принесла. Девица проходит мимо меня и начинает хлопать верхними кухонными ящиками, находит там стакан и направляется к холодильнику. Она двигается, как всегда, по-кошачьи, но когда ловлю ее взгляд на своем лице, понимаю, что-то изменилось. В ее глазах холод и злость, и в движениях тоже. Это неожиданно и даже агрессивно. Она смотрит на меня взбешенно. «Боже, ты все еще при нем?» — бросает она. «Быть не может». Девица наливает в стакан воду, расплескав немного по столу. Я боюсь одного — узнать о том, что между ними было, более подробно. Мне это не нужно. Это оказалось ужасно жалящим — представлять его с другими девушками, как он касается их или проявляет о них заботу, испытывает к ним чувства, к ней. Я просто готова выцарапать ей глаза. Я загружаю клубнику в миксер, и прежде чем его включить, обращаюсь к девице. «Что ты сказала?» «Я сказала, что ты не представляешь, во что ввязалась. Лучше беги домой, зайка, пока тебя не переживали и не выплюнули. Палач таких, как ты, перетрахал вагон и тележку. Ему все быстро надоедает. Можешь не благодарить за информацию». Меня не ударяет ее словами, ведь я понимаю, что о палаче эта блондинка ни черта не знает, и она не имеет понятия о том, что такое мы. Я и он. Что он зависимость, моя болезнь, мой выбор. Что он привязывает меня к себе каждый день, каждый час, каждую секунду, которую мы проводим вместе. Крепче и крепче. Что принадлежать ему — это главный выбор в моей 19-летней жизни, такой, который этой девице и не снился. Главное решение. И если мы ссоримся, если такое случается, то это не из-за других девушек, а из-за того, что я действительно не понимала, во что ввязываюсь. Артур Палачев не подарок, но он мой. Только мой. Эти чувства кружат в моей крови, кипят, острые и невозможно настоящие. Мы ссоримся, потому что порой не знаем, как их контролировать. Оба не знаем, только от этого еще горячее. Больше всего на свете я люблю с ним мириться. В конечном итоге мы всегда миримся. Всегда. Без него невозможно, слишком его люблю. Пф! Прочистив горло, я смотрю в разгневанное лицо блондинки и говорю. «Ты, кажется, отстала от жизни. Если я захочу, ты здесь больше никогда не появишься. Ни здесь, ни в километре от него». «Хочешь проверить?» Ее пухлые губы превращаются в тонкую линию, но я, кажется, была убедительна, ведь она молчит. Я включаю миксер, наполняя пространство громким шумом, который заглушает все остальные звуки. Клубника на глазах превращается в розовую массу. Когда оборачиваюсь, на кухне я уже одна. Я боюсь напутать с ингредиентами для коктейля, ведь внутри у меня маленький шторм, а в голове пусто. Воткнув в вязкую массу зонтики, я беру стаканы в руки и отправляюсь во двор, где у бассейна происходит уже знакомая вакханалия. Щурясь от солнца, я нахожу взглядом шезлонг у стены дома, который отбрасывает на него тень, и направляюсь туда. Щеки горят, ведь, как я и сказала, взболтать мои эмоции с недавних пор легче легкого. Артур наблюдает за мной, забросив за голову руки. Его ногам не хватает длины шезлонга, поэтому они частично болтаются в воздухе. На загорелой груди поблескивают капли воды, мокрые шорты обрисовывают бедра. От этого вида низ моего живота тянет. Палач принимает вертикальное положение, садясь на шезлонги, и кубики на его прессе превращаются в стиральную доску. «Офигенное обслуживание», — лениво замечает он, когда протягиваю ему ледяной стакан. «Это что такое?» — рассматривает и принюхивается. «Клубничный поцелуй», — сообщаю я, усаживаясь на край шезлонга, который Артур освободил, сбросив на пол ноги и разместив их по бокам. Палач улыбается. «Опасная вещь», — замечает он. Я смотрю на свой стакан, слегка хмуря брови. Артур хватает меня пальцами за подбородок и разворачивает к себе лицом. Вглядывается через стекла своих авиаторов, не собираясь даже на 5 минут задаваться вопросом, почему я вдруг такая колючая. «У нас какая-то проблема?» — спрашивает он, выгнув брови. «Правда в том, что он получает от меня все, что захочет. И хоть я от него тоже получаю, чувствую, что он берет необходимое ему на каком-то другом уровне. Более существенным, более важным, в более важных вопросах, в определяющих, заставляя чувствовать, что без него я не приму ни одного важного решения в жизни. Такой властью надо мной не обладают даже родители, родные люди. Это прорастает во мне, закрепляется, становится естественным. Порой мне хочется сопротивляться, но я не могу Артуру Палачёву сопротивляться». «Я еще не решила», — отвечаю на его вопрос. «Давай помогу». Я смотрю на контуры его губ, на очертания, которые так кружат мне голову, не только губ, бровей, подбородка. Еще сильнее голову кружит то, как Артур решает наши проблемы. «Мне нужно выучить пару приемов, чтобы отбиваться от твоих поклонниц». Секунду он переваривает услышанное, после чего говорит. «Они и так от меня пачками отписываются». «Это неправда, поэтому я не реагирую». Его социальные сети в последнее время стали больше посвящены спортзалу, и я мелькаю в его ленте нечасто, но мелькаю. Тем не менее, список его подписчиков растет в геометрической прогрессии, и подавляющая их часть — поклонница его пресса. Он снова давит на мой подбородок, снова заставляет смотреть на себя, бросает взгляд на бассейн поверх моей головы. Я не оборачиваюсь, знаю, кого там можно увидеть. Его взгляд как прицел, снова на мне. На моем лице. «Что она тебе сказала?» — спрашивает Палачев. «Что ты непостоянный», — сообщаю я. «Обидно», — констатирует Артур. Выпустив мой подбородок, он говорит. «Я тебе покажу один прием». Взяв мою руку в свои, он загибает мне пальцы, оставляя стоять один, средний. Я кусаю губу, прячу улыбку. Артур поднимает мою руку, демонстрируя свой прием. «Можешь смело пользоваться», — говорит он. «Работает безотказно, почти всегда. В твоем случае вообще на ура зайдет. Только ментам это не показывай, а то задолбаюсь разгребать». На его губах ухмылка, ведь я уже смеюсь в открытую. Смеюсь, видя искры веселья в его глазах даже через стекла очков. Он снова ложится на шезлонг, забрасывает за голову руки, спрашивая. «Проблема решена?» «Вроде бы». «Супер». Я прогуливаюсь взглядом по его животу, по дорожке шелковистых волосков, уходящих под резинку шорт, и мне хочется взвыть. Посмотрев на пол, я поднимаю один из стаканов и делаю демонстративный медленный глоток. Капля от запотевшего стакана скатывается по подбородку. Языком я слизываю следы клубничного поцелуя с губ, и когда открываю глаза, вижу за стеклами авиаторов уже не искры веселья, а чертей. «Блин». Бормочет палач, снова садясь на шезлонги. Его ладонь обхватывает мою шею сзади, давит жестко, и уже в следующую секунду остатки клубничного поцелуя на своих губах я делю с ним. Жесткий напор становится тягучим, потом глубоким, а потом жадной становлюсь я, забирая и забирая себе его желание, его вкус, смешанный с моим, напоминая о том, что совсем недавно я хоть и на секунду могла подумать, что могла бы строить с ним отношения на расстоянии. Артур останавливает меня в тот момент, когда я забрасываю ему на шею руки. «Не разгоняйся», — хрипло говорит он у моих губ. Мои щеки пунцовые от этого предупреждения, но когда Артур видит выражение моего лица, на котором красными буквами горит степень моего возбуждения, шипит. «Артур!» — я взвизгиваю, потому что через секунду мир переворачивается. Он несет меня к бассейну, забросив на плечо. Я успеваю глотнуть воздуха, прежде чем уйти под воду, и от потрясающего контраста прохладной воды и раскаленного воздуха тело трепещет в каждой клетке. Тем же днем, когда солнце садится, двор дома Палачёвых наполняет стрекот цикад. В этом году с их популяцией происходит что-то аномальное. Их так много, что этот стрекот почти заглушает стук сердца Артура под моей щекой. Его пальцы перебирают мои волосы, гладят плечо. Мы совершенно голые на диване внизу. Игорь Палачёв в двухдневной командировке, так что опасность быть застуканными отсутствует. На наших телах испарина, но думать о душе не хочется. Мы не включали кондиционер, так что угроза замерзнуть тоже отсутствует. Я понимаю, что мой парень уснул, когда его дыхание становится глубоким и ровным. Я понимаю, что ничто в мире не сравнится с тем, чтобы быть здесь с ним. Прямо здесь и сейчас. Пусть для этого мне пришлось разочаровать отца, поставить его в неловкое положение перед коллегами, выслушать претензии, заверения в том, что однажды я пожалею. Последнее я слышала, кажется, миллион раз в разных вариантах. Прямолинейно или осторожно, обтекаемо, от отца, матери, даже от Артура. Но эта перспектива блекнет на фоне того ужаса, который я испытывала от перспективы в самом деле. Сесть в самолет, расстаться, хотя бы на день. Еще от понимания, что отец не знает этого чувства, а значит, никогда меня не поймет. Это значит, что я не могу опираться на его мнение, на его ожидания, сдаться под гнетом чувства вины перед ним. Ведь гореть заживо придется мне, а не ему. Мне и Палачу. Только нам двоим. Я точно не знаю, пожалею ли однажды о своем решении, но дни и ночи теперь не кажутся мне слишком короткими, они кажутся мне настоящими, как никогда. Это восхитительное чувство, потрясающее. Что еще я должна знать о жизни? Что? Губы Артура касаются моей макушки, моих волос. Целуют, кажется, неосознанно. Мне этого достаточно, чтобы больше ни о чем не думать.